Но пришла Аннушка. «Папа купил тебе таблетки в киоске», — сказала она, протягивая ей упаковку парацетамола. «С тобой все в порядке?» — встревоженно добавила она. «Господи, неужели заметно, что я плакала?» «Я разговаривала по телефону с мамой и расстроила ее, а теперь чувствую себя виноватой». «Что ты ей сказала?» Клодия беспомощно пожала плечами. «Ничего особенного, но я была раздражена и не смогла этого скрыть. А она все говорила и говорила, ну, знаешь, как это обычно делают матери». Аннушка сочувственно подняла глаза к небу, словно пытаясь сказать: «И не говори». «Знаю. Матери некоторых моих друзей просто кошмар». То ли Аннушка не заметила ее промаха, то ли постаралась замять неделикатное замечание, но Клодия была ей очень признательна. «Поблагодари его за парацетамол. Может быть, позднее увидимся в бассейне. «Мы собираемся пройтись под парусами», — смущенно сказала Аннушка. «Ты могла бы присоединиться, если захочешь. Хотя папа считает, что тебе лучше не выходить на солнце, если у тебя болит голова». «Он прав. Думаю, мне лучше полежать». Он просил передать, что заказал столик в ресторане на 8:30. «Я сегодня не смогу поужинать с ним», — засмущавшись, добавила она. «Ну, ты понимаешь, после всего...» Клодия понимала, что надо бы сказать ей что-нибудь глубокомысленное и серьезное, но это могло бы смутить девушку. К тому же в голове продолжали нещадно барабанить молоточки, и ей не терпелось принять парочку таблеток от головной боли. «Ужинать с ним — не такое уж страшное наказание», — сказала она с вымученной шутливостью. «Мне случалось ужинать и в худшей компании». Губы Аннушки тронула смущенная улыбка. «Мне теперь неловко перед тобой. Я ведь действительно думала сначала, что ты в него влюбилась. Только этого не хватало. Я все еще грущу по своему бывшему приятелю, австралийцу. Он уехал 5 месяцев назад, и с тех пор я чувствую себя овдовевшей». Аннушка, смутившись еще сильнее, сказала: «Я, пожалуй, пойду. Папа ждет меня. Надеюсь, тебе скоро станет легче». Когда она ушла, Клодия приняла 2 таблетки парацетамола и легла, укрывшись покрывалом. Было бы неплохо, если бы он сам принес лекарство. «Так тебе и надо. Не будешь вести себя, как безмозглая злючка. На что ты вообще жалуешься? Радуйся, что он хоть как-то позаботился о тебе». «Он не хочет, чтобы я поехала с ними на прогулку под парусами. Он не хочет, чтобы я была 3-м лишним. Разве можно его за это осуждать? Ты бы на его месте захотела присутствия 3-го лишнего?» Смахнув слезу, Клодия свернулась клубочком, моля Бога, чтобы парацетамол скорее подействовал. Но боль не проходила. Когда она проснулась через 1,5 часа, молотобойцы все еще были за работой, хотя ударяли молоточками с меньшей энергией, как будто некоторые из них, выпив за обедом, оставили работу и решили вздремнуть. Чувствуя себя вялой, или, как сказала бы мать, квелой, Клодия заставила себя спуститься в бассейн. Проплыв несколько раз от борта до борта, она почувствовала улучшение. Но вместе с облегчением пришли отнюдь нерадостные мысли.